Да не плачет ли он? Куда его строптивость девалась? Ну-ну, садись, ближе к матери садись, рассказывай. Что рассказывать? Получил вот две штучки. Он касается пальцами петлиц. Еду. А куда еще? Проснулась Ирка, прибежала в ночной рубашонке, прилепилась к брату с другого бока. Вот так и сидит, облепленный. Мать с одного боку, сестра с другого. Только Ольга стоит дальше, дальше, чем надлежит ей стоять. Смотрит хмурыми глазами на Сергея, потом на сестру, потом опять на Сергея. «Ты надолго к нам, сын?» Сергей молчит, боится ответить, смотрит на мать. «Надолго?» «Сейчас уеду». Мать заплакала, вцепившись в него. Ирка взглянула на брата засланными влагой глазами, намертво сжала руку. «Приехал, пока поезд перегонят с одной дороги на другую». «На Ленинградскую перегоняется?» «Да». Бардин встал, шумно зашагал по комнате. «Ну, отпустите вы его. Вцепились, не побежит». Но Ксения все еще держалась за Сергея. «Сереженька, Зою позвать?» Бардин застучал своими башмаками еще усерднее. «Конечно, позвать. Сейчас же позвать. Позову я». Сейчас Ксения отпустила сына. «Нет, я позову. Дайте мне ее позвать». Бардин вознес свои пухлые ручищи. «Идти-то через сад? Куда ты пойдешь?» Но она уже потянулась к стулу, где лежал ее плед. «Нет, Егор, я так хочу. Я пойду». «Тогда разреши Ольге тебя проводить». «Нет». Она натянула на худые плечи плед и пошла, держа за край стола, потом оперлась ладонью о стену, потом ухватилась за ручку входной двери. Они подошли к окну. Все подошли, чтобы видеть, как она будет идти. Все стояли и смотрели, как она идет по саду. Луна была скрыта за плотным пологом облаков, но в саду было светло. Им хорошо было видно, как она идет от дерева к дереву, отталкиваясь от стволов деревьев, остающихся позади, и принимая новое дерево, будто оно выходило ей навстречу. Будто она отыскала тайну того, как в этой лавине беды ухватить крупицу счастья. «Зоя! Зоенька!» — кричала она в ночи. А Сережка, казалось, забыл и про мать, и про Зою, которую должна была привести мать с минуты на минуту. Он поставил на обеденный стол приемник, который соорудил еще этим летом, и, включив его, затих. «Я все сделал, кроме задней стеночки», — говорил он Ирке, переводя дух. «Вот вернусь и доделаю». Потом подхватил Ирку и понес по столовой, а в дверях уже стояла Зоенька, стояла какая-то сиротливая, и было такое впечатление, что еще минута, и она повернется и уйдет. Ксения устала, она была синей, а Зоенька, видно, так и не поняла ничего. Она была в отцовской телогрейке и отцовских опорках на босу ногу. «Сережка, ты смотри, кто пришел», — сказал Бардин и указал взглядом на дверь. Сережа перестал кружить и пошел к двери. «Здравствуй, воробышек», — сказал Сережка. «Какой же ты стал лохматый-лохматый!» «Да я с ночной смены, Сергуни, не успела переодеться». Бардин опять возвел ручищи. «Ну, мы пошли, оставим их одних». «А я хочу здесь остаться», — сказала Ирка. «Нет-нет, у них секрет», — сказал Бардин дочери. Они все пошли в комнату Ксении, оставив Сережку и Зою в столовой. Сейчас Ксения лежала на своей кровати, вытянув худые ноги. У нее был вид человека, который сделал больше, чем сделала она только что. Бардин откинул край простыни, сел в ногах у жены. Ирка легла рядом, положив под голову кулачок. И только Ольга стояла у двери, странно взволнованная, как подумалось Бардину, так и не понявшая, радоваться ей или печалиться тому, что происходило сейчас в бардинском доме. Вечером, когда прибежала со станции и рассказала Егору Ивановичу о происшедшем, ее реакция была определеннее. «А их уже нет в столовой. Они ушли», — сказала Ольга, почувствовав, что рядом тихо. Ирка соскочила с кровати, выбежала в столовую. «Они в самом деле ушли? А вот они здесь, в саду!» Но Ксения сказала в ответ: «Будем пить чай. Зовите их». И Ирка подхватила тут же: «Хватит целоваться, будем пить чай». А потом, когда напили чаю, Сережа сказал: «Наш поезд, наверное, уже перегнали на Ленинградскую дорогу. Мне надо ехать». Ксения заплакала, у Барвина щеки стали мокрыми, а Ирка сказала: «Перестаньте, а то я тоже заплачу». Только Ольга была спокойна, печально спокойна. То ли она выплакала свои слезы раньше, то ли действительно не знала, радоваться ей или печалиться. А Сережка уже пошел по большой садовой дорожке к калитке, и Зоя была рядом в отцовской телогрейке в этих опорках на босу ногу. «А ты куда, Зоя? Куда ты?» — крикнул Бардин, распахнув створки окна. «До вокзала я, Егор Иванович, а может быть дальше?» — сказала она и невысоко подняла руку. «Может, дальше?» — обернулся Сережа и тоже поднял руку. Потом было видно, как они взошли на холм, пошли, не оборачиваясь. Они знали, что вся семья стоит у окна и смотрит им вслед. Но они будто условились, что не будут оборачиваться, молчаливо условились и не обернулись.